Телефонный звонок разбудил Фроста. Он посмотрел на часы. Было 13:15. «Майк!» — узнал он голос Марвина. «Побыстрее одевайся и сюда. Приехал Гранди». Фрост чертыхнулся и пошел в ванную. Еще через 15 минут он был одет в униформу. Быстро пошел к дежурке. Марвин ожидал его снаружи. «Свалился, как снег на голову. Должен был приехать завтра. Сейчас он у ползуна. Ты побудь здесь, а я обойду территорию. Но он захочет поговорить с тобой». И он пошел по дорожке к лагуне. Фрост сел у мониторов. Было видно, как садовники рыхлили землю на клумбах. Кто-то пробежал мимо окна. Чувствовалось, что с приездом Гранди атмосфера накалена. Послышался стук в дверь и вошел Сако, неся кофе и сэндвичи. «Босс приехал», — сказал он, ставя поднос. «Быстро перекусите». Но прошло еще 3 часа, прежде чем Сако пригласил Фроста следовать за ним. Он привел его в жилое помещение и распахнул дверь в комнату. Комната была большая, уставлена шезлонгами и диваном, письменным столом, коктейль-баром. За столом сидел широкоплечий мужчина лет 50. На нем была рубашка с открытым воротом и брюки бутылочного цвета. Волосатые руки спокойно лежали на столе. Полное злое лицо с бегающими глазами, тонкими губами, высоким лбом и откинутое назад копной сидеющих волос. Все это указывало на безжалостность, могущество. «Садитесь», — произнес он. Фрост сел, сложил руки на коленях. Они изучали друг друга. Наконец Гранди сказал: «Я изучил ваше досье. Вы работали в полиции. Вам приходилось сталкиваться с киднеппингом?» «Да, сэр», — ответил Фрост. «Я был одним из тех, кто расследовал нашумевшее дело Лукаса». «Дело Лукаса? Что-то припоминаю. Лукас, кажется, выложил 500 000, и ему вернули девочку. Похитители потом схватили, верно?» «Совершенно верно, сэр. 3 схватили, а 4-го я сам спустил». Гранди изучал Фроста. «К сожалению, у Марвина такого опыта нет. Что вы о нем думаете?» «Извините, сэр, но я не понимаю вопроса». Гранди заерзал на стуле. Глаза его стали колючими. «Вы кажетесь мне сообразительным человеком, Фрост. Я спрашиваю ваше мнение о Марвине. Не увиливайте». Фрост не сомневался, что такой же вопрос был задан Марвину. «Марвин вполне заслуживает доверия, сэр. Он бывший полицейский. Будь я на вашем месте, я остановил бы на нем выбор». «Он такого же мнения о вас. Но, как я сказал, с похищениями он не имел дела. Мне нравятся люди с опытом, поэтому меня интересует ваше мнение. Как вы считаете, Фрост, достаточно ли принятые меры, чтобы исключить похищение?» «Достаточно, на 97%, сэр». Гранди достал сигарету и закурил, обдавая Фроста облаком дыма. «По-вашему, есть 3% риска?» «Да, сэр». Гранди едва сдержал гнев. «Да не морочьте мне голову!» — рявкнул он. «В безопасности моя дочь или нет?» «Насколько я понимаю, сэр, есть одно слабое звено в вашей системе безопасности и возможность пособника из обслуживающего персонала здесь». «Об этом я и думал. Я говорил с Террелом об этом. Он сказал, что все работники тщательно проверены, включая и вас. Так что Террел пока полностью удовлетворен». «Ну, тогда ваша дочь гарантирована от похищения на все 100%. Гранди вернулся к стулу и сел. «И в чем вы видите эти 3%? Скажите». «Если какой-нибудь удачливый парень похитит вашу дочь, он может потребовать как минимум 15 000 000 выкупа. Может, ради такой суммы не стоит подвергать свою жизнь в опасности, но многие люди готовы рискнуть ради таких денег. Гранди пожирал глазами Фроста. «Сколько же вы стоите, Фрост? Согласились бы вы пойти на такой риск ради таких денег?» «Я собираюсь это сделать даже за 5», — подумал Фрост. «Я понимаю вас, сэр», — сказал он, вставая. «Если бы я хотел похитить вашу дочь, то зачем бы стал все это говорить? Я бы сказал, что она в полной безопасности, чтобы успокоить вас. Я же говорю вам другое, потому что это мой долг, а вам решать. Что касается меня, то я не взялся бы за это и за большую сумму, и скажу почему». Фрост посмотрел в глаза Гранди. «Я не продаю своего клиента. Если вы меня наняли, я служу на совесть. Внутри меня сидит коп, так же, как в Марвине. Если вы этому не верите, я подыщу себе другую работу». Но он пошел к выходу. «Фраст!» Гранди так свирепо рявкнул, что даже остановился бы поезд. «Вернитесь и сядьте!» Фрост знал, что выиграл первый раунд, но таких раундов было еще много. Он нехотя вернулся и сел. «Это первый раз я веду такой разговор. Я говорил с Амандой, Марвином и шерифом полиции. Они в один голос уверяют меня, что моя дочь в безопасности. Но являетесь вы и рисуете другую картину. Значит, риск есть. Никто не проскочит мимо меня, Марвина и полицейских. Но если окажется помощник внутри, то дежурное помещение становится уязвимым. А ведь все управление идет из него. Сейчас сюда имеют доступ 4 человека. Аманда, Марвин, Сако и я. Сако приносит еду. Чтобы уменьшить риск, я полагаю, сэр, что мистеру Аманде и Сако следует запретить входить в служебное помещение. Я говорил о 3% риска. Тогда риск уменьшается. В случае похищения будут только 2 подозреваемых, Марвин и я. Но я вам говорю за себя и за Марвина. Мы не продаем клиентов». Гранди удовлетворенно кивнул. «Я разделяю ваше мнение и распоряжусь, чтобы Аманда и Сако не входили в служебное помещение. Отныне только вы и Марвин будете там, и вся ответственность полностью ляжет на вас». «Да, сэр. И еще одно. Возможно, это не мое дело, но я хочу спросить. Долго ли вы будете держать за забором молодую здоровую девушку? Она ведь здесь в заключении, она...» Гранди оборвал его резким жестом руки. «Занимайтесь своим делом, Фрост. Когда моя дочь научится себя прилично вести, я дам ей больше свободы. Это все». Фрост застал Марвина в дежурке. Закрыв дверь, он передал ему свой разговор с Гранди. «Итак», — заключил Фрост, — «Аманда и Сако не будут ходить сюда». «Ты что, действительно считаешь, что в окна можно забраться?» — спросил Марвин. «Да нет же, я просто хотел избавиться от Аманды». «Да, это ты здорово провернул, Майк. Я всегда говорил, что этот ползун здорово действует мне на нервы. Снимаю перед тобой шляпу». «Чепуха. Я хотел бы искупаться». «Иди, ну возвращайся скорей. Не знаешь, сколько он здесь пробудет?» «Я не задаю таких вопросов». Марвин улыбнулся.